Орла собирается здесь поселиться. Говорю я и вижу на губах Моники неуверенную, недоверчивую улыбку. Я узнала об этом сегодня утром. Этого не может быть. Она отступает на несколько шагов. Нет, это просто невозможно. Очень даже возможно. Это уже факт. Она сняла коттедж. Не знаю, правда, надолго ли. Она хватает меня за руку и сжимает так крепко, что ногти впиваются мне в кожу. Я должна что-то сделать. Надо как-то ее остановить. Моник, что с тобой? Тебе нужно смотреть на это трезво. Освобождаю руку от ее пальцев, беру за плечи и легонько трясу. Я понимаю, Орла, будет в тебе дурные воспоминания, связанные с родителями. Знаю, что это неприятно, больно, но в данный момент бояться тебе нечего. Однако взгляд ее говорит совсем другое. По глазам вижу, что она хочет мне что-то сообщить. Что такое, Моника? В чем дело? Спрашиваю я и чувствую неприятное покалывание в висках. Это касается Розы? Но глаза ее тускнеют. Меня предупреждали об этом. Меня предупреждали? О чем это ты? Кто предупреждал? Грейс, говорит она громким шепотом, ты хоть понимаешь, сколько вреда она может всем нам принести? Я отрывисто смеюсь, но не потому, что мне смешно, просто пар надо выпустить. Самое главное — сохранить статус-кво, продолжает Моника, чтобы жизнь тикала, шла своим чередом. Конечно, иногда она кажется скучной, но... Она смотрит куда-то в пространство, словно читает слова, написанные в складках воздуха. Орла очень опасна. Она здесь у нас все разрушит и разорит, а потом уедет, и поминай, как звали, надо ей помешать. Слушай, я тоже не хочу, чтобы она была здесь, говорю я, беря ее за руку. Но тебя-то что беспокоит? Скажи. Не могу. Она отдергивает руку. Это тайна, я слово дала. И делает несколько шагов назад. Ты можешь узнать, что ей надо, что она хочет? Можешь? Я уже это знаю. Постараюсь. Делаю я бодрое лицо. Сообщу, если что узнаю. Хорошо. Моника успокаивается, берет себя в руки и несколько неуклюже обнимает меня. Может быть, в школе меня и не очень любили, и дома у нас все было плохо, но... Она оглядывается вокруг, словно вбирая в себя и море, и небо, и все окружающее пространство. «Зато я сделала прекрасную карьеру, у меня двое детей, замуж я вышла по любви. Я считаю, что мне в жизни повезло, у меня замечательный муж, скажи...» Она улыбается, лицо искреннее, ни малейшего признака, что она хитрит, хочет на что-то намекнуть. «Впрочем, что я тебе рассказываю, ты сама это знаешь, Грейс, верно?» 14 мая 1999 года. Я работаю в мастерской, сью она уже год. На улице сейчас холодно, хорошо, что включили отопление. Я разматываю шарф, снимаю плащ и шляпу, подхожу к незаконченному холсту. С удовольствием ощущаю приятное тепло радиатора. Гляжу на холст, потом на фотографии, с которыми работаю. Вечернее небо, сумерки, собираются черные тучи, одна за другой, клубясь, они поднимаются над горизонтом. Снова гляжу на холст и сразу вижу, где моя ошибка. Картина уже обретает форму, но еще плохо проработан контраст между светом и тенью, нет ощущения грозно приближающейся бури. Приходит Йон, посвистывает. «Доброе утро!» Вот прихватил по дороге круассанчиков. Вынимает один из сумки, кладет рядом со мной на стол. «Ну и что такое ты там увидела?» В руке у него другой круассан. Он откусывает и делает шаг назад, чтобы получше рассмотреть картину. «Гляди сюда!» Он тычет в край полотна. «Что это у тебя такое?» «Пока просто красное пятно. А потом будет черепичная крыша. Дом будет?» Я качаю головой. «Не чувствуется динамики, вот что. Там, где будет дом, что ли?» «Да во всей картине. Должно быть движение, драматизм, динамика. А в центре всей композиции надвигающийся шторм. Баланс света и тени тоже ни к черту. Кофе будешь? Давай». В мастерской становится гораздо теплее. Снимаю кардиган, закатываю рукава кофточки, снова разглядываю фотографию. Это всегда самое сложное. Я понимаю, картина сейчас плохая, но можно сделать ее еще хуже, а то и вовсе испортить. И он протягивает мне кофе. Садится за свой стол, откидывается, заложив руки за голову. Я гляжу в другую сторону, но чувствую, что в голове у него шевелятся какие-то мысли. Сейчас он что-то скажет. «Грейс, а ты когда-нибудь представляешь себе, что мы занимаемся любовью?» Вопрос звучит как бы ненароком и совершенно обыденно, будто это нормальный вопрос, который обычно задает в понедельник утром коллега коллеге. Слава богу, я сейчас на него не гляжу, отвернулась. Перевожу дыхание, но дышится с трудом. Я молчу, и, не дождавшись ответа, он повторяет: «Я хочу знать, у тебя бывают мысли о том, что мы с тобой занимаемся любовью, а?» Встает, подходит ко мне, становится рядом. «Слышишь, Грейс?» Я не хочу отвечать. «Почему?» «Потому». Жестом обвожу помещение. «Мы сидим и спокойно работаем, нам хорошо, и не надо все это портить». «Ну, скажи честно». По его лицу пробегает какая-то тень, но слишком быстро, я не могу уловить, что она значит. «Прошу тебя». «Зачем?» «Просто хочу знать». «Зачем?» «Хочу знать, чтобы об этом подумать». Поднимаю голову, пристально гляжу на него, стараюсь удержать мгновение, чтобы оно не ускользало от меня, но простейшая истина заключается в том, что я не могу ничего отрицать. «Да, такие мысли бывают», — отвечаю тихим голосом. «А ты знаешь, зачем я вернулся сюда?» «Йон, прошу тебя...» Кажется, я уже понимаю, откуда дует ветер. Еще 3 месяца не прошло, как умерла Мо. Атмосфера в семье испортилась, и он очень переживал, настроение его то и дело менялось от беспокойства к раздражению, злости, а потом к депрессии. Всем нам было в последнее время нелегко, особенно тебе, конечно. «Да при чем здесь мама?» Он хватает меня за локти и приподнимает их вверх. Я откидываю голову. «Ты пойми, я вернулся сюда из-за тебя. Ради тебя. Мне хочется плакать. За всю жизнь не припомню, чтобы кто-то говорил мне такие вещи. Если бы он знал, как много для меня это значит. Я не знаю, что ответить. Просто гляжу ему в глаза и чувствую, как высоко вздымается грудь. Я постоянно думаю о том, чтобы заняться с тобой любовью». Совсем измучился. «Хочу, чтобы ты это знала». Он опускает мои руки, поворачивается и идет обратно к своему столу. Встаю и не двигаюсь. Кажется, воздух ожил, и если я шевельну хоть рукой, вся жизнь моя толкнется в определенном направлении. Не знаю, куда идти. Грудь что-то сжимает. Я резко поворачиваюсь кругом. «Ах, вот так?» Он сидит за столом, как ни в чем не бывало. Перебирает бумаги. «Ты заявляешь мне такое, а потом делаешь вид, будто ничего не произошло?» «Что я такого сказал?» — удивляется он, хрустя круассаном и отхлебывая кофе. «Это ж все между нами тянулось годами, с той самой минуты, как мы выбрались из нашей коляски». «Ты не должен был об этом говорить. Ты переступил черту, назад не вернешься». «Я не хочу возвращаться». «Зато я, может быть, хочу. Ты об этом подумал?» «Ты действительно хочешь?» «Да?» Твердо говорю я. «Я хочу, чтобы все вернулось назад и стало как прежде, потому что чувствую, ты будешь ко мне приставать». «И не собираюсь». «Смотри. Мы с тобой работаем одни, совсем близко. В этом помещении мы всегда рядом», — оглядываю комнату. «И как мы будем теперь вести себя?» «В этой комнате больше 500 квадратных футов, а кроме того...» «Да не собираюсь я к тебе приставать, успокойся». «Интересно, с чего это вдруг? Зачем тогда говорить, если не собираешься?» «Почему это не собираешься? Потому что у нас с тобой семья? Потому что ты не хочешь испортить нашу дружбу, добрые отношения или, может быть, у тебя не стоит?» «Думаешь, не стоит? А что стоит? А хочешь, проверим?» «Нет. Сначала докажешь, что стоит». Опираюсь ягодицами о стол, складываю руки на груди и поджимаю губы. Сердце стучит, но я очень разозлилась. Жду, чтобы он пошел на попятную и извинился. Но он, похоже, не собирается. Расстегивает штаны. «Может, поможешь?» Я молчу, не отвечаю. Пытаясь привести в порядок спутавшиеся мысли, снова гляжу на него. Интересно, он оказывается обрезанный, когда успел. «Расстегни кофточку», — говорит он. «Послушно расстегиваю. На мне красивый кружевной лифчик, я его купила на январской распродаже, темно-синего цвета, Груди из него так и вздымаются белоснежной волной. Он не делает попытки их потрогать, просто сидит и смотрит. Когда это ты успел обрезаться? А когда еще было 12, слишком тесная была крайняя плоть. Ты мне не говорил. Не мешай, дай сосредоточиться, говорит он, смотрит на меня, у самого глаза так и горят. Должен же я доказать тебе кое-что. Не могу сдержать улыбку, а потом и смеюсь, потому что происходящее смешно и нелепо. Груди мои так и колышутся от смеха, и кажется, ему это нравится. Это видно, у него сразу встает. Удовлетворена? Более или менее. Я отхожу, застегиваю блузку, слышу, как он застегивает штаны. Звонит телефон. Он берет трубку, с кем-то говорит, как ни в чем не бывало, и я сажусь за свой стол. Что это только что было? Меня так и трясет. Он заканчивает разговор и смотрит на меня. «Ну что, все?» Сердце мое замирает. «Что, все?» «Да ничего, просто мне показалось, мы с тобой играем в детскую игру, покажи мне свою, а я тебе свою». «А с чего ты вдруг затеял это, а? И он?» Он крутит головой и словно удивляется, как это я не понимаю столь простых вещей. «Мы с тобой давно уже мертвые». Ловлю его взгляд, вижу в глазах желание и нежность, а также искорку страха. Поднимаюсь, подхожу к нему, встаю напротив, спускаю брюки, потом трусы. Не очень, конечно, изящным движением, это все придет потом, а сейчас просто сдергиваю резким движением вниз. Закрываю глаза. Мозгу кто-то отчаянно вопит. «Ты что делаешь? Черт бы тебя побрал!» Голос пытается напомнить мне, что я мать семейства. Голос кричит и не умолкает, и я вижу своих девочек, бегущих на игровую площадку, помпончики подпрыгивают на их шапочках в такт топоту мелькающих ног. Открываю глаза. И он во все глаза смотрит мне между ног. Рот полуоткрыт, между зубов виднеется кончик языка. Чувствую дрожь во всем теле, жар распространяется вниз, в паху пылает, и я понимаю, что через каких-то пару минут меня охватит такое желание, что я на коленях буду умолять его сделать это. «Может, хватит?» — говорю я. «А ты как считаешь?» Я падаю. Стремительно и безвозвратно, с ног до головы охватывает сладкое чувство, словно все тело насквозь пронизывает некий свет. Последняя попытка. Вызываю в сознании образ Пола. Вот он сидит со своими студентами, терпеливо обсуждая с ними тонкости курсовых. Вот смотрит на меня, когда приходит с работы, обнимает, прижимает к себе, спрашивает, как прошел день, подбадривает меня, хвалит, занимается со мной любовью, дает мне деньги, тратит на меня время, отдает мне всего себя. Я думаю про девочек, как они держатся за мои руки, как засыпают рядом со мной, как рисуют мне поздравительные открытки с большими красными сердечками, как целуют меня, кричат «Я люблю тебя, мамочка!» И ветер далеко уносит их крики. Думаю про Мо, как она плакала на моей свадьбе, как ухаживала за мной, словно за собственной дочерью, как любила нас с ним обоих. «Если бы можно было повернуть время вспять, я бы в лепешку разбила, чтобы все сделать иначе», — говорю я. «Когда ты уехал в Глазго, я собиралась поехать следом отыскать тебя. Сколько раз представляла себе, как я появляюсь в доме твоего дяди, какой для всех это был бы сюрприз, и как ты уходишь от меня, тоже представляла». «Я бы не ушел от тебя», — говорит он и сажает меня к себе на колени. «Ни за что не сделал бы такой глупости». Он начинает целовать меня так нежно, что я едва чувствую. Кожа моя словно поет и ликует от радости, запуская руку ему под футболку, грудь такая теплая, пальцы запутываются в волосах. Вот так у нас и начинается. В первый раз мы любим друг друга, вся энергия ожиданий, удивления, всех наших грез и фантазий вспыхивают от одного прикосновения тел, словно на едва тлеющие угли пустили струю чистого кислорода. Я утрачиваю всякий стыд. Уж на что широко раскинула ноги, так нет, мне кажется, мало. Хочу продемонстрировать ему весь свой опыт, все, на что способна. Мы сливаемся с ним всецело и полностью. Его тело мне кажется моим, мое его телом. Кажется, будто это он сотворил меня. Острое желание обладать им пронизывает самые отдаленные уголки моего организма. Мне он кажется сильным, теплым, восхитительным. Я охмелею от восторга, глядя на него так, что кружится голова. Но едва лишь... покидаю мастерскую, потому что уже вечер, и надо идти домой, меня начинает безжалостно терзать чувство вины. Зачем я это сделала? Ну зачем? Я же люблю Пола, люблю детей, обожаю их и свою нынешнюю жизнь. Конечно, иногда она кажется скучноватой, однообразной, но привязанность моя к семье очень глубока и вполне меня удовлетворяет. В конце концов, прихожу к заключению, что это была просто вспышка чистейшей похоти, и больше этого не повторится. Хватит. Стою под душем минут 15. Такое чувство, словно я вся покрыта его эманациями. Боюсь, что Пол почувствует на мне этот запах. На скорую руку готовлю ужин и, сказавшись усталой, ложусь спать раньше обычного. На следующий день работать не иду. В 10 утра звонит Йон. «Ты сегодня придешь?» «Нет». «Почему?» Я щурю глаза. «Боюсь. Очень». «Значит так, даю тебе час. Не придешь, приду к тебе сам и заберу. Понятно?» И я покорно отправляюсь к нему в мастерскую, и мы делаем это снова и снова. Рискуем, конечно, но стараемся риск свести к минимуму. Моника в мастерскую почти никогда не бывает, но на всякий случай я покупаю такие же простыни. И когда мы с ним весь день только и делаем, что валяемся в постели, меняю их. Даже стиральный порошок, которым я их стираю, у меня точно такой же, как у Моники. Текстовыми сообщениями мы не обмениваемся, по электронной почте тоже не переписываемся, по телефону друг другу не звоним, разве что в случае, если дело касается детей, и не больше раза в неделю. Тщательно следим, чтобы неожиданно не нагрянули Сара или Том. Иногда я начинаю наезжать на него. Не могу ничего с собой поделать, хочется его понять, хочется знать, за что он меня любит, чтобы я могла дорожить его любовью, беречь ее, питать или лелеять, делать все, чтобы она не умерла. «Почему ты женился на Монике?» «Моника хороший человек, Грейс. Она много работает, она мне верна, она меня любит, и я ее тоже за это люблю». «Больше, чем меня?» «По-другому». Вопросы возникают сами собой, не могу остановиться. «А если бы тебе пришлось выбирать между нами?» «Не знаю, что сказать. Она мать моих детей». «Значит, выбрал бы ее, так что ли?» «Ничего это не значит. Я же сказал, не знаю». «Но мне и этого мало. А в сердце твоем кто? Она или я?» Он долго смотрит мне в глаза. Я жду, и пока жду, мне приходит в голову, что ответ получить что-то не очень хочется. Закрывая лицо руками, гляжу на него между пальцами. «Прости. Кажется, я сделала ему больно. Прости, прости. Давай с тобой кое о чем договоримся сразу». Он берет меня за руку, целует запястье. «Во-первых, не затевать разговоров о моей жене и твоем муже. Никогда». «Понимаю, давай». И мы с ним вырабатываем следующее правило. Первое. Никогда не обсуждать секс. Его с женой и мой с мужем. Второе. Никогда не говорить о будущем, о том, что случится с каждым из нас, если мы расстанемся. Третье. Всячески противиться любым предложениям провести время вместе с семьями, какое бы давление на нас ни оказывалось. Брак – это любовь и взаимное доверие, верность и честность. Так должно быть. То, что делаю я, это неправильно. Это ошибка. Неблагоразумная, опасная, но... Боже мой, как трудно сойти с этой дорожки. Я понимаю, наш роман имеет много преимуществ перед браком. В наших отношениях нет мертвящей ежедневной рутины, мелочных забот. И он для меня всегда мужчина. Не муж, не кормилец, не человек, которого можно попросить вынести мусор или сбегать в магазин за собачьим кормом. Наши отношения питает высокооктановая смесь любви и чувства утраты. Мне совершенно неинтересно, умеет ли он готовить омлет, не забывает ли вовремя отправить грязное белье в корзину. Главное, чтобы он больше улыбался, чтобы позволял гладить себя, любить и знать, чем он живет и что придает ему силы. Сейчас не 19 век. Мы вполне могли бы бросить свои семьи и создать новую. Конечно, процесс был бы неприятный, тягостный, даже отвратительный, но у многих это не останавливает. Мы тоже размышляем об этом и даже обсуждали такой вариант, но только один раз. Мне нельзя совершать еще одной ошибки. Хватит этой. Завести роман был ошибкой. Я понимаю, но эта ошибка еще не самая худшая. Куда хуже было бы разрушить сразу две во всех остальных отношениях счастливой семьи. Так проходит 8 месяцев, и мы решаем прекратить нашу связь. У нее все равно нет будущего, а страдания, которыми грозит разоблачение, значительно перевесят получаемое удовольствие. Отчасти же семейной жизни нам отказываться нельзя. Я знаю, что поступаю правильно, я снова становлюсь честной и порядочной женой и матерью. Я делаю то, что является благом для всех нас, что надлежит делать в данной ситуации. И мне должно быть приятно делать это. Но ничего подобного. Напротив, меня охватывает совершенное отчаяние, словно у меня отняли часть моего «я», причем самую важную. Меня мучает бессонница, предрассветные часы я провожу, скрючившись на кафельном полу ванной комнаты. Йоану не лучше. Он выглядит изнуренным, словно его выпотрошили, с клиентами, разговаривает раздраженно, то и дело зевает. Мы все еще работаем вместе в его мастерской, но сидим спиной друг к другу, опустив голову и друг на друга стараемся не смотреть. Потом становится легче. Я все больше работаю дома, а Йоан получил грандиозный проект в Данди, и ему приходится сидеть там в конторе с утра до вечера. Так мы выдерживаем 4 года, а потом здрасте. У меня плохое настроение, депрессия, у Пола умерла мать, Эду поставили диагноз «болезнь Альцгеймера», а я работаю, пытаясь не думать о горе, которое переживает Пол, не думать о том, что ждет впереди Эда. Мы с Йоном одновременно подходим к чайнику, наши руки соприкасаются. Я начинаю плакать, он тащит меня в спальню, и весь оставшийся день мы валяемся в постели, блаженствуем, наслаждаемся физической близостью, наверстывая упущенное. 3 недели возобновленной любви, и вдруг мы делаем страшный промах. Сара и Элла едва не застают нас в постели, и мы снова все прекращаем. Это дается нелегко и болезненно, но мы это делаем. Проходит еще 4 года, и тут является Орла.